Это все, безусловно, круто. Прервал ее спич Дмитрий. Но откуда вчерашним простолюдинам знать, что должен делать благородный? Вы ведь так кичитесь не столько самой лицензией, сколько предоставляемым ей статусом. Брат, попыталась прервать брата Шарлотта. Сейчас она учитель, а мы ученики. Много толку с такого учителя. Не успокаивался Эйр. Майер мне тоже не шибко нравится, но к его происхождению и силе не прикопаться. Если для тебя важно лишь происхождение, то можешь отчисляться и нанимать учителей на дом. Вступилась за учителя Романова. Или просто не ходи на занятия. Достаточно, ребят. Наконец заговорила и сама Анна Леонидовна. Дмитрий прав. Я действительно не могу указывать вам, что делать. Но никто не может запретить мне высказывать свою точку зрения. Лучше закончим на этом и перейдем к занятию. Вместе с ее словами свет на другом конце площадки загорелся особенно ярко, а один из манекенов пришел в движение. С подобными раньше занимался Эдвард, но тогда они были больше. Этот по габаритам как человек. Три основных критерия, о которых я вам говорила, лишь вершина айсберга, продолжила Анна Леонидовна. Так же, как и воину, магу необходимо стараться поразить цель одним ударом. Мы имеем право на ошибку, но не стоит им злоупотреблять. Этот голем деактивируется от одного попадания, при этом он очень подвижен. У вас будет 5 попыток и ограничение на магию широкого диапазона. Расстояние будет максимальное для вас. Первой будет Ольга Николаевна. Пока княжна подходила к стартовой линии, голем отбежал подальше. Так, дистанция примерно 40 метров, вспоминая ее магию, становится действительно страшно. Способность превращать людей в лепешку больше подходит маньяку, чем наследница императорской семьи. Анна Леонидовна дунула в свисток, дав сигнал к началу первой попытки. Секунда, другая, и голем внезапно отпрыгнул в сторону. Пол же, где он стоял, прогнулся от давления. Вот только как кукла это сделала. Одно дело, управляя им живой человек, другое, если в нем, подобно компьютерной программе, забиты скрипты поведения при реакции с чужеродной маной. В таком случае было бы удивительно, как при таком развитии магии они до сих пор ведут войны холодным оружием, а не роботами и дронами, оснащенными магическими бомбами. «Не волнуйся, первым всегда тяжело», — подбодрила княжну Анна. «Есть еще 4 попытки. Следующие 2 попытки также закончились неудачей. Перед 4-й Ольга готовилась особенно долго. Пытается выдумать какой-то перформанс. Что же, посмотрим. Наследие. Рассветный луч». Наконец прозвучало новое заклинание, а стоило последнему слову сорваться с языка княжны, как голем упал на землю, вновь став походить на обычный манекен. В случае с прошлыми заклинаниями, чувствовался довольно сильный выброс энергии, будто она хотела вбить голема в землю молотком. Сейчас же энергия еле чувствовалась, а момент контакта я и вовсе не заметила. Уменьшив силу и размер до почти безвредной, она развила скорость до предела. Под ободряющие похвалы преподавателя Ольга вернулась к нам, а ее место заняла батарея. Одиночные атаки не моя специальность, но раз эта кукла упадет от любого касания, то мне хватит и одной попытки. Пыточная спица. Материализовавшееся орудие действительно напоминало спицу для вязания, вот только длиной она была порядка 30 сантиметров. Интересно, голем ориентируется только на ману или аналог глаз тоже есть? Во втором случае увернуться от одиночной атаки будет довольно просто. Вопреки моим ожиданиям, батарея, пусть и не очень честно, действительно справилась с первой попытки. Первоначально, голем действительно увернулся от спицы, вот только та развернулась по дуге и все же попала в цель. Следующими были эйры, для которых дистанцию уменьшили до 30 метров. Оба также справились с заданием. У Дмитрия ушло 3 попытки, чтобы скрутить голема, так что Анне Леонидовне пришлось его останавливать, а вот Шарлотте понадобились все 5. Долорес, теперь твоя очередь. Ну вот и моя очередь. Ну, поехали. Странно, вроде подхожу ближе к стартовой линии, а сам голем ближе не становится, даже наоборот, отдаляется. Что за черт? Анна Леонидовна, кажется, голема заклинила. Также заметила странность батареи. Он уже в стену уперся, а продолжает пытаться отойти назад. Нет-нет, все верно, просто он чувствует, что еще не находится на границе зоны поражения. Но ведь здесь 100 метров, извините. Прервала я всеобщее удивление. Не уверена, что смогу достать с такого расстояния. Нужно попробовать, Долорес. Снова завела свою мотивирующую шарманку Анна Леонидовна. Шаг вперед можно сделать только преодолев трудности. Что она вообще несет? Если знает мои способности, то должна была видеть малый объем маны. От настолько сильного выброса мне стопроцентно поплохеет. Даже если смогу выстрелить, совсем не факт, что попаду. Мне бы прицел какой, а еще лучше сразу винтовку. Не то, чтобы я когда-то стреляла из боевого оружия, но в тир ходила. А ведь идея винтовки действительно неплоха. О снайперской винтовке даже думать не приходится, зато строение автомата Калашникова я знаю прекрасно. Спасибо учительнице по ОПШ, что с 9 по 11 класс ежегодно проводила у нас соревнования по его сборке и разборке. Значит так, дышать, сконцентрироваться, займи позицию лежа, создай в голове максимально четкий образ. Мана начала утекать как не в себя, но другого и ожидать не стоило. В руках появилось немного кривоватое, но все же подобие оружия. Упереть локти в землю, левую руку на цевье, правую на рукоять. Блин, от касания руки жжет. Конечно, это ведь не материализация. Спасает лишь то, что свои заклинания наносят меньший вред. Осталось только перетерпеть боль. В голове невольно всплыл силуэт отца. Его слова, когда он в первый раз учил меня стрелять. Прицелься, задержи дыхание. Руки не должны дрожать от перенапряжения. Когда будешь готова, стреляй. Свет, вспышка светлячка. Яркий свет слепит даже меня, а кончики пальцев обжигают еще сильнее. Оружие рассеивается, вместе с остатками маны в теле. Анна Леонидовна что-то радостно кричит, но я уже ее не слышу, в глазах темнеет. Будь прокляты эти преподы. Отнеся Виктора в лазарет, выслушал от врача, что бояться нечего. Только хотел пойти обратно, как внутрь сразу ворвалась Анна Леонидовна, а за ней, паря над землей, влетела Ло. У нас тут ЧП. Она потеряла сознание, так еще и руки заклинанием обожгла. Ей нужна срочная помощь. Боже, чего она такая бледная? Лично я вижу, что с ней все нормально. Ожог поверхностный, по виду был получен своим же заклинанием. Тут даже думать не надо, переутомилась и вырубилась. Такое с ней раньше уже бывало. Доктор, проведя осмотр и залечив травмы, лишь подтвердил мои слова, попутно посетовав на чрезмерную самоотдачу студентов. Анна Леонидовна, тем не менее, успокаиваться не желала, из-за чего мне пришлось сходить за Джеком, который силком вытащил ее из лазарета. Через 10 минут в себя пришел Виктор, решивший не занимать место в лазарете и вернуться к остальным, пусть и лишь в качестве наблюдателя. За доктором же зашел администратор и попросил пройти с ним до кладовой. Я же остался сидеть и ждать пробуждения Ло, которое, собственно, и не заставило себя долго ждать. «Как спалось, Соня?» – спросил я у только открывшей глаза Ло. «Что думаешь о занятии?» «Ненавижу сраных мотиваторов». Глава 12. Сладкий подарок. Не знаю, сколько времени точно прошло, но Ло наконец пришла в себя и расходилась. На мой вопрос о том, что стало причиной ее обморока, ответила, мол, слишком сильно намудрила с магией. Это все эта училка с шилом в одном месте. Продолжала жаловаться она, не знает, как настраивать оборудование и прикрывается красивыми словами. На ее претензии лишь пожимаю плечами. Ну, вас хотя бы в очередной раз не избивали. Впрочем, это не помешало тебе влететь сюда на носилках. Да ну тебя, уже и пожаловаться нельзя. Ее попытка пнуть меня почти увенчалась успехом. Носок лишь слегка скользнул по ноге. Ух, какие мы обиженки. Уверен, начни я утешать ее, она бы отреагировала аналогично. Раз так живо дрыгаешь ножками, то можешь вернуться на поры, верно? Скоро должно начаться второе занятие. Пока Джек выгонял Анну Леонидовну, я мельком услышал про то, что на второй паре мы будем заниматься в персональных комнатах. Откуда здесь место еще и под такое? Не особо поверила в мои слова Ло. Комплекс большой, но не настолько, чтобы создавать персональные комнаты для каждого. Не только ведь мы занимаемся. Поспорим, на что, да, заинтересовалась мгновенно. Нужно будет запомнить и не давать ей играть в азартные игры. На что спорить я уже знал. На тортик. Помнишь, в кофейне напротив дома продавался, на него и спорим, а победитель получит право съесть его на глазах проигравшего. Ответ на рукопожатие последовал незамедлительно. Идет, только потом не проси поделиться. Прям потеря потерь. Сладкое я не сильно любил, по крайней мере не так, как она. А ведь началось все это с небольшой пироженки, постепенно превратившуюся в две, одна из которых, якобы была для меня. На пути в зал Ло чуть ли не летела, так ей не терпелось вернуться и победить в нашем небольшом споре. Вот только у самого входа уже стояла вся группа. Кто-то держался за бок, кто-то чуть прихрамывал, но все без серьезных повреждений. Это пустяки, учитывая то, что их тела восстанавливаются намного быстрее. Вот будь у кого перелом, тогда бы пришлось идти в лазарет. Стоило подойти, как Джек сразу обратился к нам. «О, вы как раз вовремя. Мы только закончили и собирались переходить ко второй части занятия. Долорес, буквально подлетела к нам Анна Леонидовна. Такого больше не повторится. В следующий раз я отрегулирую дальность вручную. Ага, очень надеюсь. Какой будет вторая часть занятия?» Каждое слово Ло чуть ли не выдавливало, стараясь отодвинуться от навязчивой учительницы подальше. «Для большинства это будет сюрприз», — вновь взял слова Джек. «Давайте поднимемся наверх». Проследовав за преподавателя, мы вышли на последний пятый этаж. Удивительно, но температура здесь была на несколько градусов ниже, чем на этажах до этого, а свет слегка приглушен. «Вашей специальностью будет закрытие разломов», — начала подводить Анна Леонидовна. «Однако нужно понимать, что разлом, как правило, является искажением, созданным естественным путем, но исключения существуют везде». Вместе с ее словами дверь отворилась, давая нам увидеть множество разломов. Пробежавшись взглядом, я прикинул, что здесь не менее 100 штук, и одно из таких исключений – рукотворные разломы. Маг, создавший такой, может задать размер и определенные правила поведения. Из-за количества, которое вы видите перед собой, никаких правил они в себе не несут. Они созданы для того, чтобы вы смогли в тишине заняться медитацией. Внутри также организован насыщенный манайфон, что должно плодотворно сказаться на вашем развитии. Значит, повесив нос, вздохнула Ло, будем заниматься в отдельных комнатах. Ну вот, сдулась как воздушный шарик. Не грусти, съешь ты свой тортик. Но пока что говорить этого я не буду. Все верно, подтвердил ее слова Джек. А теперь вперед. Главное помните, если разлом горит зеленым, он свободен, красным, там уже кто-то есть. Выбрав свободный портал, я сделал шаг вперед. Мир вокруг на мгновение погружается во тьму, чтобы затем смениться пещерой. Вокруг разложены разного размера синие камни, полные маны. Так понимаю, они здесь и обеспечивают насыщение маной. В центре услужливо лежит мат, на котором можно как медитировать, так и просто отдохнуть. Что же, смысла тянуть нет. Занимаю удобную позицию и закрываю глаза. Практически сразу появляется чувство невесомости, словно я парю среди бескрайнего неба. Нет, я все еще на поверхности своего сознания, мне нужно ниже. Вместе с этими мыслями синева начинала постепенно трансформировалась. Окружение покрывается цепями, а на самой вершине небосвода всплывает огромный замок. Вот он, мой внутренний мир. Говорят, это подсознание раскрывает истинную суть, как человека, так и его техник. Из-за этого возникло одно из табу. Нельзя говорить, что ты видишь здесь, так как это может повлиять, как на тебя, так и на того, кому ты это сказал. Среди множества оков перед глазами остается одна, уже подточенная, но еще крепкая. Сколько таких я разорвал, уже и не вспомню. Да это и не важно. Главное, что моя сила от этого лишь растет. Нужно собрать ману и создать из нее точильный диск. Ману здесь собирать намного легче. Ну конечно, я ведь внутри собственного тела. Теперь задам диску вращение, не слишком большое, чтобы мгновенно не сломался. И, начали. Первый диск с характерным хрустом треснул. Да, на прочность я подзабил, так мне и тысячи таких не хватит. Вложить в новый больше маны, но не дать ему стать слишком большим. Уплотнить и только затем начать вновь. Один наоборот, второй, хорошо, так намного лучше. Теперь можно начинать. Из транса я вышел где-то часа через полтора. Как раз должна заканчиваться вторая пара. За это время цепь так и не поддалась окончательно. Звено было распилено лишь наполовину, что безусловно является хорошим прогрессом. В обычной обстановке у меня на это уходил месяц-другой. И чего только Джек не водил нас туда раньше. На удивление, когда я вышел из разлома, вокруг было пусто. Все порталы вокруг были зеленые, значит я последний, кто закончил. В холле также одногруппников не оказалось, как и Ло. Зато другая фигура отошла от стены и направилась ко мне. «Ну и долго же ты?» Джек похлопал меня по плечу. «Все закончили с полчаса назад, вот мы и отпустили их по домам». «Алло?» Пробормотала что-то про проигранный спор и ушла. «Что за пари у вас было?» «Ничего такого». «Ладно, так будет даже лучше, поднимет себе настроение тортиком, благо деньги вчера заплатили». «А, точно, господин Майер, мы можем поговорить, это про работу». «Конечно, у меня есть немного времени. Тебя что-то беспокоит, или какие-то проблемы с коллегами, может замечал, как кто-то подворовывает. Как он живо отреагировал, так беспокоится обо мне, сомневаюсь, скорее хочет найти недобросовестных работников. С коллегами, если их можно так назвать, все нормально. Насчет краж не знаю, но из тех мужиков вряд ли кому понадобятся куски ткани. Я про другое поговорить хочу, даже предположений не осталось, выкладывай. Вчера, когда мы перевозили груз, на одной из точек за нами шпионил какой-то парень. Он был слабеньким магом, так что я смог его обнаружить. Уверен, что это был шпион. Он наблюдал за нами из заброшенного здания напротив. Ничего примечательного в округе больше не было. Как интересно. И что ты сделал? Сказал об этом главному. Он отдал команду стрелять, но не насмерть. По итогу отшвырнул парня на пол. Травм он не получил, максимум синяк. Вот эти слова сильно подняли ему настроение. Даже шаг неосознанно ускорил. Молодец, молодец, что рассказал. Оставлять решение таких вопросов нужно на взрослых. Было бы очень плохо, соверши кто-то нападение или начни следить за тобой. Тогда и у Долорес могли быть проблемы. А вот об этом я даже как-то и не подумал. Сложись все подобным образом, дела могли пойти очень плохо. Не зря я решил поговорить об этом. Дело не только в этом инциденте. Перешел я к первоначальной цели разговора. Вернее, не только в нем. Однажды меня могут попросить убить такого же шпиона, потом другого, потом еще несколько. Сложись все так, я потеряю божественное благословение, а вместе с ним и магию исцеления. Да, это было бы действительно большой утратой. До выхода на высший класс ваши тела не способны к осознанной усиленной регенерации. К тому же у меня не так много людей, пришедших из церкви. Мне жаль, что приходится просить об этом, но, господин Майер, если это возможно, можете найти мне другую работу. Напомни, как работает божественное ограничение. Ответил он вопросом на вопрос. Что ты не можешь делать? Убивать тех, кто неявственно проявил агрессию к тебе, твоим близким и мирному населению. Отлично, значит, открытых агрессоров убивать можно. Я в ответ лишь кивнул головой. Не совсем понимаю, к чему он клонит, но все верно. Я попробую кое-что сделать. Возможно, тебе и не придется менять работу. Словно что-то для себя решив, Джек хлопнул ладонью о кулак. А, ага, только и смог выдавить я, удивленный его внезапным возбуждением. Если это все, то я побежал. Нужно заполнить ведомости и подготовиться к встрече. Удачи. Вот это да. Никогда не видел, чтобы человек быстрой походкой преодолел проспект за несколько секунд. Даже интересно, что в моих словах его так заинтересовало. Теперь боязно, что он там такое придумал. Нет, лучше не думать об этом. Несколько раз похлопал себя по щекам. Да, все будет хорошо. Прямо сейчас мне нужно подумать о другом, ведь дома сейчас сидит грустная креветка, завернутая в одеяло, а в голове у нее исключительно ужасная картина, где я связал ее и заставляю сквозь слезы смотреть, как у меня во рту пропадает ее любимый десерт. Довольно быстро дойдя до кафе, открываю двери, в нос шибает ни с чем не сравнимый запах свежей выпечки и кофе. Пусть второе я и не люблю, но запах безусловно приятный. На верхней полке стоит тот самый медовик, на который Ло множество раз пускала слюни. На всякий случай спросил у продавца о свежести выпечки, на что тот несколько раз ударил себя в грудь и даже предложил пройти в кондитерский цех, посмотреть заготовки. В довесок взял баночку варенья, пусть будет, на всякий случай. Открываю замок, поворачиваю ручку, ничего. Сразу приходит понимание, дверь закрыта изнутри. Да уж, а я надеялся, что этот маленький ребенок вырос за 2 месяца. Оказалось, рано радовался. Ло, открой дверь. Попытался я докричаться до голоса разума в ее голове. Ты ведь не оставишь меня до ночи под дверью сидеть. После минутного молчания дверь отворилась. Передо мной стояла Ло, с надутыми губами и хмурым взглядом. Стоило ей увидеть, что было в моих руках, как глаза ее расширились, а брови поползли вверх. Только я начал делать шаг внутрь, как дверь снова стала стремительно закрываться, я только и успел, что засунуть ногу в оставшийся проем. «Нет, изувер, экзекутор, уйди!» — кричала Ло, всеми силами налегая на дверь. Так и знала, поиздеваться решила, да, сейчас съешь его у меня на глазах, да успокойся ты, никто не будет тебя к стулу привязывать и есть этот торт, а я про привязывать ничего не говорила. Вот что ты, значит, придумал. Попытка успокоить не увенчалась успехом, попытки закрыть дверь все продолжались. Да вместе мы съедим этот торт. После этого ее толчки прекратились, но от двери она отходить не спешила. Честно, честно, открывай, быстрее, Чем я успел понять, медовик пропал из моих рук, а силуэт Ло скрылся на кухне, напевая какую-то веселую мелодию. Пойду пока руки помою. Когда я вышел, с кухни доносился звук работающей плиты. Значит, чайник уже поставила. Помимо него на плите также оказалась сковородка картошки с мясом. Вот это мне нравится намного больше сладостей. Сегодняшние затраты энергии на тренировке и при медитации пробудили зверский аппетит, так что съели мы все довольно быстро. У Ло тоже аппетит улучшился, раньше то ела сгулькин нос. Покончив с основным блюдом, Ло поставила кружки с чаем и остановилась возле меня. «Ты, сегодня, наверное, очень устал. Уже поел? Так, что выберешь дальше? Ванну? Постель или кое-что другое?» Я на секунду опешил от ее слов, но в голове моментально сложилась настоящая картина. «Ло, я не дам тебе захомячить торт в одиночку». Ответом мне послужил показательный топот за тарелками. Заходящее солнце освещало вечернюю столицу. Улицы гудели от переизбытка людей, направляющихся домой после рабочего дня. В парках веселилась молодежь, а парочки миловались в скверах. В более бедных кварталах, далеких от центра города, в перепалке выясняли что-то группы подростков, сопровождая все это отборной руганью. Между ними, словно граница двух миров, пролегала широкая улица, полная различных увеселительных заведений, среди которых была не особо приметная вывеска «Взрывная сила». Все полки внутри были заставлены различным оружием, начиная от изготовленных из обычного металла и заканчивая клинками, переливающимися всеми цветами радуги. Естественно, все оружие было заявлено как охотничье, так что нагрянь к ним проверка из департамента, проблем бы не возникло, пока ищейки не слишком усердствуют. На самом верху здания располагался кабинет директора, кресло, в котором занимала молодая девушка, не было бы ошибкой назвать ее еще девочкой. Большинство бы подумало, что она всего лишь секретарша, а настоящий босс же босс, стоящий у окна мужчина-дальневосточник. Помимо них, в комнате был еще один гость, к которому оба испытывали опасения. «Пришли поглазеть на нас», первой не выдержала девушка. «Или у вас дома кофе закончился, Кристина? Прошло всего 2 месяца, а ты уже забыла уроки приличия от Ольги Дмитриевны», — лишь усмехнулся в ответ гость. «Всему свое время, хватит прикидываться добреньким, Майер», — все не унималась Кристина. «Тому подсосу, которого я устроила к нам 2 месяца назад, что-то не понравилось. Ваш фаворит попросил что-то более подобающее его статусу». «Госпожа, спокойней», — вмешался в разговор дальневосточник. «Мой брат говорил, что парень хорошо выполняет свою работу. У парня вопросов нет, он готов работать и дальше, за исключением одного». «Я же говорила, за исключением одного факта», — продолжил Джек. «Вчера, во время перевозки, за ними кто-то наблюдал. Парень использовал заклинание и отбил у шпиона желание продолжать слежку. Брат мне об этом не рассказывал», — нахмурился от его слов Гу. «Если бы я знал, то доложил. Это уже дело прошлого. Я здесь, чтобы решить этот вопрос. Мы не нуждаемся в твоей крыше», — отсекла Кристина. «Это моя компания, и лишь мне отвечать за нее». «Нет-нет-нет», — покачал пальцем Джек. «Ты отвечаешь за нее, пока все хорошо. А когда возникают проблемы, за нее отвечаем мы вместе. Это было до того, как я окончила гимназию и получила права на эмансипацию». «Ошибаешься. По выбранной тобой дороге в одиночку не идут. Твой отец это понимал. У него были верные товарищи и связи. У тебя, пока что, нет ни того, ни другого, потому враги решили, что ваш бизнес – легкая мишень. Не стоит ли положиться на его наследие? Мой отец не был вашей шавкой». «Конечно нет, он был равен нам. Но сейчас бизнесом заведует не он, а его сидящая на военных стимуляторах дочь. Я завязала с этим», — вскочила Кристина с места. «Ты и сам знаешь, из-за чего и для чего это было. Достаточно пустой болтовни». Джек также встал из-за стола. «Я желаю услышать ответ. Нам нужно время», — попытался вмешаться дальневосточник. «Не твой ответ, Гу. Ее. Ответ главы рода Журавлевых. Прямо сейчас». На минуту повисла тишина, в течение которой Кристина сверлила Майера пристальным взглядом, пока наконец не рухнула в кресло. «Используйте своих людей по минимуму. Незачем мутить воду среди обычных работяг. Разумный выбор». Удовлетворенный ее ответом, Джек поклонился. «Теперь, позвольте откланяться, дела не ждут. Но я еще наведаюсь прикупить пару вещичек». Дверь с еле слышным щелчком закрылась, оставив двух людей наедине. «Я правильно поступила», — обратилась Кристина к своему заместителю. «За все эти годы, каждая встреча с ним приносит лишь беспокойство. «Правильно, госпожа», — успокоил ее Гу. «Пока дракон давит крыс, птицам бояться нечего». Глава 13. Натура. После того, как я рассказала свои опасения Джеку, ничего примечательного на работе больше не происходило. Может, это он постарался, а может быть, я слишком придал значение единичному случаю. Не знаю, мы об этом больше не говорили. Прошло 2 недели обучения, довольно скучные, хочу сказать. Те разломы, в которых мы занимались в первый раз, оказались ежемесячной акцией, которую предоставила Академия. Тем же, кто хотел чаще бывать там, пришлось бы заплатить неплохую сумму денег. Впрочем, немного подкопить и можно будет сходить еще разок. Тут нужно понимать, что получаемых мной наличных хватает на жизнь по нескольким причинам. Первое и самое главное, не нужно платить за проживание, об этом позаботился господин Майер. Второе, за перевозки платит довольно неплохо, что до сих пор вызывает определенные сомнения на грани сознания. Третье же заключается в том, что и живу я довольно скромно, помимо затрат на вкусняшки для Ло, но это так, мелочи. Что же до обучения, то удалось найти для себя небольшую отдушину. Записался на дополнительные курсы по физиологии. Раньше, еще в храме, мы часто проводили вскрытие трупов для исследования. Исцеление работает намного лучше, когда знаешь строение тела исцеляемого. Естественно, тогда лечить приходилось не только людей, но и всякую животину. Без постоянной практики некоторые вещи стали забываться, вот и хожу теперь раз в неделю освежить память по некоторым вопросам. Также, наконец, нам раздали ранги, а вместе с ними и студенческие, на которых он был указан. Само место в рейтинге было на небольшой табличке. Нам сказали, что при его изменении цифра автоматически изменится. Мне дали ранг А91, что намного выше любых ожиданий, а у Ло А90. Тут, опять же, постарался Джек. Ранги устроены таким образом, что первый вызов может бросить лишь человек на один ранг ниже, а отвечающий не имеет права отказаться от такого боя. Мне нужно всего лишь не проигрывать, и Ло не придется сражаться. Выше метить особого смысла нет, стипендия выше не станет. Однако не все разделяли мои мысли. Меня зовут Крюков Андрей. Сходу отчеканил парень в униформе факультета военной подготовки, преградивший мне путь в коридоре. Мой ранг А92. Вызываю тебя на дуэль. Дуэль, значит? Зачем тебе это? Сражаться совершенно не хотелось. Нет, чтобы предупредить, договориться, с этим вообще у большинства здешних благородных проблемы. Очевидно. Все так же громко говорил Крюков. Если поднимусь до первой десятки, то смогу пройти на соревнования Академии, а оттуда прямиком на национальные. Так дождался бы, пока кто-то из первой десятки не сменится, да бросил бы ему вызов. В ответ на мои слова парень ответил протяжным мычанием, словно ему мозг перекоротило. Также это для того, чтобы восстановить честь моего товарища. Твоя победа была честной, но я не могу так просто это оставить. А как, все же нашел что еще добавить. Я так понимаю, товарищ, это тот парень, с которым я сражался при определении рангов. Хоть особого энтузиазма не испытываю, отказаться не вправе. Когда и где? Прямо сейчас, на любом свободном плацу. От его слов невольно скрипнул зубами. Это начинает меня подбешивать. Будет ему сейчас дуэль, полученный опыт долго переваривать придется. Надо закончить здесь побыстрее, на работе сказали сегодня прийти пораньше. Найти свободную арену оказалось довольно сложной задачей. Сегодня какое-то обострение или что? Пришлось дождаться, пока одна из парочек не освободит место и лишь затем готовится к бою. Интересным моментом, которые от нас умолчали при вступительных спаррингах, были тотемы, переносящие сильный урон с нас на себя. Если бы все 3 сломались, бой был бы остановлен. Объяснили это замалчивание необходимостью проверить студентов на трусость, нашлись умники. Уже выйдя на арену, я понял, как сильно облажался. У моего противника был настоящий меч. Конечно, раз риска убить нет, то почему бы и не воспользоваться боевым оружием? Я как-то слышал про боевые перчатки, но до поиска специализированных магазинов руки так и не дошли. Земля делает тело тверже стали. Лучше будет сразу применить заклинание. У меня нет способностей к укреплению тела обычной маной. Мой максимум – повысить рефлексы и скорость. Недостаток силы и прочности приходится компенсировать магией земли. Вот сейчас и проверю свои силы. Арену покрывает купол и раздается гон. Крюков мгновенно начал сокращать дистанцию зигзагами. «Быстрый, в такого и не прицелишься как следует. Тогда ударим по площади. Огонь сжигает с севера на юг. Огненное марево перекрывает обзор, но я успеваю заметить, как силуэт противника взмывает в воздух, оказываясь прямо надо мной. Размашистый удар приходится на выставленные предплечья, заставляя поморщиться. По руке начал стекать тонкий ручеек крови. Не теряя времени после приземления, Крюков сделал еще несколько уколов, впрочем, легко заблокированных, и начал смещаться вправо, попутно нанося удары. Хочет держать меня на дистанции удара и измотать, он намного быстрее, так что тактика хороша. Но это будет работать, лишь если я хочу увеличить расстояние. Дождавшись, пока парень сделает еще один выпад, делаю шаг вперед и беру его руку в захват. Без меча разобраться с ним будет легко. Только эта самонадеянная мысль проскочила в голове, как в животе словно взорвалась бомба, а за ней еще одна. Первый пропущенный удар заставил ослабить хватку, а второй отлететь от противника. В легких стало пусто, а внутри расходится сильная боль. Высвобождение сил. Конечно, глупо было думать, что на суперкороткой дистанции он будет слаб. Очередной взмах меча просвистел у уха, срезав немного волос. Под градом ударов все же встаю и бросаю взгляд на свои статуэтки. Из трех осталась лишь одна. Если так продолжится, я проиграю. Самонадеянно было предполагать, что среди благородных малосильных людей нужно что-то придумать с его скоростью. Без работы ногами он точно подставится. Точно. Я слишком концентрировался на атакующих заклинаниях. Даже простая магия может стать оружием победы. Времени на покрытие всей области нет, нужно бить по прямой на опережение. Крюков после выпада постоянно уходит вправо, на этом и подловлю его. Попробую задать направление заклинания руками, и он может все понять. Лучше использую носок ноги. Вот он снова наступает, делает три укола и, пригнувшись, делает широкий шаг вперед. Вот оно, земля, рытвины. Пол арены трескается и расходится множественными ямками. Крюков не успевает среагировать, и его нога проваливается в один из провалов, так еще и сам он, не удержав равновесие, падает назад. Это может быть мой единственный шанс. Руки сами соединяются вместе. Вода, гидрорезок. Вылетевшее заклинание врезается в противника с невероятной силой. Точнее не в него, а в три защитных слоя, которые обеспечивают статуэтки. Первый разлетается мгновенно, а после второго Крюков вытащил ногу и начал уходить из-под атаки. Ну уж нет, земля, рытвины. Очередные преграды образовались под Крюковым, не давая восстановить равновесие. Тот сделал еще несколько неуверенных шагов назад и вновь упал. Последний щит наконец сломался и мое заклинание рассеялось. Ну наконец, только сейчас я заметил кровавые полосы на ладонях. Они появились даже несмотря на защитную магию. Неужели я настолько сильно вложился в выброс? Надо бы залечить раны. Подошедший тем временем Крюков протянул мне руку. Спасибо за бой. Надеюсь, еще сразимся. Лучше найди кого-нибудь другого. Поморщился, отвечая на рукопожатие. Я принял первый вызов, а от остальных буду отказываться. Мне лишняя морока ни к чему. На мои слова Крюков понимающе кивнул и еще раз поблагодарил за поединок, после чего удалился. Я же, не став терять времени, собрался и вышел из академии. Сверившись с часами, понял, что у меня осталось около полутора часов. Учитывая путь до места, нужно поспешить. Забежав домой, переодевшись и на скорую руку поев, я направился к нужному месту. Там, помимо уже знакомого дальневосточника и группы грузчиков, была еще какая-то девушка, сильно выбивающаяся из группы крепких мужчин. Тем не менее, все делали вид, будто в ее присутствии нет ничего необычного, так что я просто решил плыть по течению и отработать в обычном режиме. Даже когда девушка уселась рядом со мной, я не проронил ни слова. Кто знает, может это еще один маг, которого приставили по просьбе Джека. Пусть с задержкой, но сделали. Около получаса все было в штатном режиме, пока у сидящей рядом девушки не зазвонил телефон. Да, именно телефон. Что она вообще тут делает, раз имеет достаточно средств для покупки таких дорогущих гаджетов? Да, Ольга Дмитриевна. Веселым и немного удивленным голосом начала разговор девушка. Что за неожиданный звонок? Неужели соскучились? Что, простите? На меня несколько раз упал растерянный взгляд, после чего перед лицом оказался телефон. Это тебя. Немного неловко сказала девушка, косясь в сторону. Бери быстрее. Слушаю. Только поднес телефон к уху, как командный голос, пропитанный маной, привел тело в движение. Пни ее с телеги, да посильнее. Тело дернулось и топорно развернулось на 90 градусов. Нога поднялась вверх и отвесила сидящей рядом девушке увесистый пинок, отчего та, очевидно не ожидая такой подставы, сорвалась с места и упала на брусчатку. Хорошо еще, что в этот момент телега стояла. Грузчики на секунду переглянулись, но главный жестом сказал им продолжать работу. «Я не специально, это...» Быстрее, чем я успел оправдаться, девушка вернула себе телефон. «Сучка вы, Ольга Дмитриевна, откуда вообще знаете, где я?» «Что?» «Ему передали, а он вам?» «Вот же сучья натура!» С каждой секундой мое удивление росло все больше. «Может, я вижу иллюзию? На самом деле рядом со мной стоит не миловидная девушка, а пьяный сапожник». Телефонная перебранка тем временем продолжалась. «Чего? Да иди вы, я снова на это не поведусь». «Нет, еще его мне не хватало». «Ладно, заберем мы их. До связи, мрази». Перед тем, как убрать телефон, девушка шлепнула себя по лицу, а затем запрыгала от злости, попутно матеря все, на чем свет стоит. Лишь через 5 минут она более-менее успокоилась. Без сомнения, Ольга Дмитриевна, с которой она только что говорила, та же, что я знаю. Если голос еще можно спутать, то магия контроля запомнилась очень хорошо. Это была, да, не дожидаясь, пока я закончу, подтвердила девушка. «Ржевская это, вы знакомы?» спрашиваешь. «Эта старая корга в свое время знатно мне кровушки попила, да и я ей тоже, справедливости ради». Ольга Дмитриевна не выглядела старой. «Любой парень, старше меня больше чем на 5 лет, старый козел, а женщина, старая корга. Простая истина. Странное мировоззрение, но лучше не развивать эту тему. Вот оно как. Значит, и с господином Майеров вы знакомы. Давай без вы. Блевать тянет от официоза. Просто Кристина. Эдвард, кстати, за что так с вами?» «Сделала то, чего не ожидал один старый козел. Считает меня ребенком, но, когда это удобно, обращается как со взрослой. Такие уж они. Чего ты ожидала? Для них мы все еще слишком незрелы, чтобы считаться равными. Понимаю, почему тебя бесит такое отношение. Дело говоришь. Уверена, мой отец послал бы его подальше. А, так она это не про отца. Раньше в храме я иногда выслушивал жалобы прихожан на родителей. Правда, обычно это у мальчиков прослеживается конфликт с отцом. Конечно, она уже не маленькая девочка, потому я предположил, что старым козлом она называет именно отца. Если учесть, что так она называет любого, кто старше ее на 5 лет, то это запросто может быть дедушка, дядя, брат или даже парень. Как же сложно. Лучше сменить тему. Значит, и сюда ты пошла, чтобы насолить этому старому козлу все, чтобы ему жизнь медом не казалась? Да, Кристина согласно закивала. Вот-вот, это ты в точку попал, а то строит из себя главного петуха в курятнике. Мне даже стало жаль объект ее оскорблений. Уж не знаю, кто это, но иметь дело с подобной дамой себе дороже. Мозги выклюет на раз-два. Между тем, грузчики закончили разгружать вещи. Если правильно помню, это должна быть последняя партия. Можете быть свободны. Подошел к нам главный. Больше ваша помощь на сегодня не требуется. Вот адрес следующего выезда. Дальневосточник протянул мне и Кристине по бумажке с адресом, после чего сам уселся за вожжи повозки. Приятно было познакомиться. На прощание махнул я Кристине. Может, еще встретимся. Встретимся, тут к гадалке не ходи. Ну вот и отлично. Закончил пораньше, хоть будет свободный вечер. Надо хоть почитать конспекты, а то половина из прошедших лекций я и вовсе не помню. Также сегодня особенно остро встал вопрос вооружения. Если продолжу махать голыми руками, то в один момент потеряю как минимум пальцы, а то и вовсе кисти. Лучше отложить поход в зал медитации и потратить деньги на оружие. Вот только как его выбирать? Столько дел, так еще и первый спуск в разлом не за горами. Впрочем, это могут быть проблемы завтрашнего меня. На одной из заброшенных улиц столицы, где обычно ютились нищие и попрошайки, сейчас было чрезвычайно тихо. Конечно, люди никуда не делись, просто затаились в полуразрушенных лачугах, подобно крысам, напуганным приближающейся опасностью. Этот инстинкт они выработали за годы уличной жизни. Им не нужно было быть магическими сенсорами, чтобы определить сильного или опасного человека. Их нутро само начинало кричать об этом. Так было и сейчас. Стоящий посреди улицы человек в капюшоне был опасен. Дополнительным подтверждением этому был прибитый к стене парень, член одной из подростковых уличных банд. Я повторю снова, обратился мужчина в капюшоне к своей жертве. Кто у вас главный? Да не знаю я, забился в истерике раненый парень. Он был в маске, молодой, лет 18 по виду и голосу. Назвал себя Карва. Зачем он обучал вас? Сколько у него людей? Без понятия. Он появился в соседнем районе с полгода назад, установил среди пацанов свои порядки. Месяца два назад заявился и к нам, побил всех старших. Теперь мы под ним ходим. Отпустите, я в завязку уйду. Честно, мне завтра на работу в цех, к отцу и братьям. Мужчина одним рывком достал из стены свой крючковидный клинок, на который были прибиты руки несчастного. По улице прокатился жалобный стон. Лина, рано и беги. Мужчина протянул парню небольшую склянку с алой жидкостью. Если снова увижу тебя в компании бандюков, то тебя найдут прибитым к крыше этого здания. Уяснил? Да. Равнодушный голос незнакомца только сильнее вселял в парня страх, потому он без колебаний вылил себе на руки содержимое флакона. Даже будь там кислота, лучше обжечь руки, чем расстаться с жизнью. К удивлению, раны на руках затянулись, а сам парень, вместо вопросов, побежал подальше от этого переулка, поклявшись больше никогда не заниматься мелким бандитизмом. Жизнь дороже мимолетного наслаждения. Стоило парню скрыться, как рядом с мужчиной появилась еще одна фигура. Пусть плащ был чист, по округе разошелся железистый запах крови, словно она специально оставила его пропитываться этим ароматом в закрытой комнате. «Ну, как с этим?» – спросила появившаяся фигура. «Тоже ничего не знает?» «Да, только имя главаря. Нелегкую работу нам поручили, а ведь мы только добрались. Еще и убивать этого лидера нельзя. Тебе такой опыт пойдет на пользу. Иногда нужно затаиться, выжидать и получать информацию. Завтра пойдем к моему старому другу, он многое знает об этой шпане. Как скажешь, папаша, не зови меня так на работе. И еще, я ведь сказал лишь допросить, зачем убила тех молокососов, а я их и не убила». В ответ на слова мужчины, вторая фигура закачала головой, отчего капюшон съехал, обнажая короткие рыжие волосы. Просто несколько раз тыкнула. Когда уходила, они еще дышали. А так, все должны были быть готовы к подобному исходу. Тот парень обучил их основам боевых искусств. Качая они мышцы в подвальном зале, местные рабочие, прошедшие службу в армии, без проблем надавали бы им за шиворот. Но, раз они до службы сформировали звено, это может вылиться в проблемы для населения. Можно сказать, я помогла полиции. Не очень на тебя похоже. А, ну еще один из них назвал меня маленькой потаскушкой. Глава 14. Слово пацана. Да я тебе честное слово даю, магазин отличный. Раздавалось с одной стороны. Это правда. И цены не слишком высокие. Звучало согласие с другой. У меня не так много знакомых, с которыми можно было бы провести свободное время. Особенно остро я ощутил это, когда возникла необходимость в покупке оружия. Обращаться к господину Майеру показалось неуместно, у него и так должно быть полно дел. Да и беспокоила мысль о том, что он решит просто подарить какую-нибудь дорогущую приблуду. Выражение «дают, бери, а бьют, беги» мне всегда не нравилось, за все приходится рано или поздно платить. От первоначальной мысли сходить туда сло также пришлось отказаться. Она в этом ничего не смыслит, потому лучше самому найти хорошее место, а там уже выбрать что-то и для нее. Про одногруппников и говорить нечего, не доверяю я им. Оставалось лишь два кандидата, которые могли мне с этим помочь. Неожиданно было от тебя услышать какую-то просьбу. Похлопал меня по спине Воронцов. Вы с Долорес держитесь довольно отстраненно. В отделении заскочить отказываетесь. Согласился с ним Нартов. Даже на потоковых парах и переменах редко рядом садитесь. Просто дел в последнее время очень много, вот и закрутились. Ну не говорить же мне им, что нам, на самом-то деле, говорить особо и ни о чем. До начала обучения мы виделись довольно часто на тренировках, потому темы для общения какие-то донаходились. Сейчас же мы в разных группах, и говорить о чем-то помимо одногруппников и повседневной рутины не особо получается. Ложи до сих пор считает их парой оболтусов. Как бы то ни было, несмотря на перерыв в общении, они не отказались отвезти меня в один из оружейных магазинов. Стало немного совестно, парни они все-таки толковые, нужно будет почаще с ними общаться, а то совесть задушит. Ты только учти, магазин находится в довольно специфичном районе. Эти слова Воронцова не показались мне такими уж необычными. За все время изучения города я видел оружейные магазины крайне редко. Думаю, чтобы пересчитать их, хватило бы пальцев в одной руки. А мне еще и нужен был тот, где продавалось не только холодное оружие. Пусть хоть в районе со шлюхами находится. Как оказалось, я был не так уж далек от истины. Бордели тут имелись, как и прочие увеселительные заведения, на фоне которых оружейная лавка с небольшой вывеской не выглядела как нечто необычное. Внутри сидел на вид безобидный седоволосый старичок. Выглядел он так, словно может упасть даже от легкого ветерка. Удивительно, как тут все не растащили. «Здорово, старик Лая, вижу, ты еще живее всех живых». Подошел к продавцу Воронцов. «Кристина справляется с делами, и тебе не хворать, Тимоша». Удивительно бодро рассмеялся старик. «Дела идут, значит справляется. Как встанут, так больше и не свидимся. Вы со стариком поговорить зашли или по делу?» «По делу. Другу нашему оружие нужно. Ну так выбирайте. У нас здесь выбор большой. Копья, мечи, топоры и все прочее. Слыхал, молодежь сейчас на восточное оружие засматривается. Катаны там или гуань да у нас тоже есть. Да не, тут нашему другу кое-что надо». Воронцов жестом подозвал меня к себе. «Эд, скажи ему сам. Перчатки боевые нужны». Я указал себе на руку. Примерно до середины предплечья. Довольно необычный выбор, молодой человек. Хмыкнул старик на мои слова. «Даже у себя на родине я не видел много людей, отказавшихся от холодного оружия. Впрочем, тебе повезло, у нас есть парочка особых экземпляров». Проковылив в кладовую, старик рылся там несколько минут, после чего вернулся к вместе с тремя коробками. Разложив их на столе, он достал первые перчатки, самые дешевые из всех. Сочетание простоты, удобства и прочности. Сделаны из 5 слоев кожи с кокса, так что еще и водостойкие. На костяшках заклепки из черной стали, внутрь вшиты свинцовые вкладки. Цена доступная, 50 рублей. Действительно доступная. Старик описал все довольно хорошо, но на всякий случай нужно убедиться в его словах, самостоятельно примерив одну из перчаток. Не обманул. Руке комфортно, сгибается свободно. Будь у меня слишком ограниченный бюджет, взял бы не задумываясь. Сейчас же на руках чуть больше 300, потому можно поглядеть и другие варианты. Дороже не всегда лучше, и вернуться к более дешевому варианту никогда не поздно. Кладу перчатку обратно в коробку и вновь обращаюсь к старику. А какие варианты подороже? Тот, вместо слов, сразу достает вторую пару. В основе здесь кожа гидры, пропитанная огнеупорными маслами. Из-за такого материала прочность намного выше, так что в дополнительных подкладках смысла особо нет, только вшитые пластинки в области суставов пальцев. Нанесены руны самовосстановления, так что прослужат долго. Цена соответствует качеству, 200 рублей. Нехилый такой скачок в цене. Это из-за материала или руны? Глупый вопрос, очевидно, что все вместе. Примерив, я не ощутил особой разницы в ощущениях. Рука чувствует себя приятно, вес не ощущается, а внешняя структура слегка шершавая, как и у прошлой. Хотя они довольно тонкие, вышивать крестиком при желании смогу без особых неудобств. Из-за этого к ударостойкости возникают вопросы. И сильно это прочнее первой, озвучил мой вопрос Воронцов, разглядывая перчатку. Или тут какой-то бренд модный, вам ли не знать, что гидра относится к драконам? Усмехнулся в ответ старик Лая. Такую тварь не каждый высший класс ранит, а завалить и того труднее. Цена была бы еще выше, хе-хе, да уж больно много перчаток из одной твари выходит. Беру эти. Принял я для себя решение, но можно увидеть последние, да без проблем. Смотрите. С этими словами старик открыл последнюю коробку и извлек ее содержимое. Это нечто, а только так я мог назвать то, эту приблуду, разительно отличались от двух прошлых экземпляров. В отличие от предыдущих, эти освобождали пальцы рук и имели характерные выступы на костяшках с какими-то странными отверстиями, уходящими внутрь. Пластины, располагавшиеся на тыльной стороне ладони, были совсем маленькими, отчего их эффективность вызывала сомнения, а сам материал не особо походил на кожу. Новейшая разработка защитного обмундирования. Старик надел перчатку себе на руку. Комбинация магии и технологий. Маленькие отверстия на костяшках оснащены небольшими трубками, способными выпускать заклинания, дополнительно усиливая. В подтверждение своих слов он направил крошечную каплю маны в одно из отверстий, после чего из него вылетела небольшая струйка огня. Подстраивается под любой элемент и напор, с такой приблудой можно отбиться от целого отряда солдат. Далее у нас энергощиты на тыльной стороне ладони. Несмотря на маленький размер, способны поглотить огромное количество энергии, работают как от электричества, так и от мановладельца, но я бы рекомендовал заряжать заранее. В смертельной ситуации жизнь спасет, но маны высосет, будь здоров. Да и сам материал, как говорят, уже далек от обычной ткани и был специально разработан учеными. Ну и про защиту тут не забыли, направите ману, и этот же материал покроет пальцы. И сколько такое чудо стоит? 10 000. Спросил я лишь для того, чтобы понимать, к чему стоит стремиться, но от названной суммы глаза на лоб полезли. Если в первый раз цена была в 4 раза больше, то сейчас ценник взлетел в 50 раз. Я же сказал, у нас ограниченный выбор. Заметив мой удивленный взгляд, продолжил старик. Вот у южан с этим проблем нет. Они у себя издревле рукопашный бой практикуют, а об кулаки тамошних бойцов мечи ломать можно. Вот у них с производством легкой и качественной брони все отлажено. Если хочешь, могу попросить знакомого караванщика при случае прикупить пару-другую тамошней амуниции. Да кто ж такую навороченную хренотень вообще возьмет? Спросил притихший до этого Нартов. Деньжище то немеренные. Товар есть, а покупатели всегда найдутся. От предложения старика я отказался. Купленных перчаток должно хватить надолго, так что смысла просить его заказать еще какие-то, смысла особого не было. На этом и порешили. Расплатившись, я решил идти обратно прямо в обновке. Нужно пообвыкнуться, до этого я носил только варежки зимой, да и те представляли собой просто куски шерсти, в которые можно было просунуть руки. Мне кажется, или людей как-то совсем мало, поинтересовался я, оглядывая полупустую улицу. Разве в выходные здесь не должно быть полно народу? Да слышал, мутная тут тема творится. Почесал затылок Тимофей. Что-то с уличными бандами. Резня тут была, разъяснил за товарища Андрей. В газете упомянули 5 жертв, а единственный выживший, сейчас доставленный в отделение, отказывается давать показания. По итогу все списали на разборки за территорию. Оно и неудивительно. В последнее время у них там какое-то особое обострение, особенно среди шпаны. Даже как-то странно слышать о подобном. У себя я такого не припомню. Может, все дело в размере города? Крупные стычки в основном происходили у деревенских мальчишек. По весне они стабильно собирались деревня на деревню и мутузили друг друга. А затем и их родители вполне могли подключиться к веселью. Ох, и работы тогда нам перепадало. Спиногрызы дрались до первой крови, но успевали за это время заработать пару закрытых переломов, растяжений или сотрясений, отчего приходилось обходить каждый дом и проверять их состояние. Морока та еще, но сейчас мне этого даже немного не хватает. Нет, лучше так не думать. Вместо того, чтобы жалеть о прошлом и гадать о будущем, нужно жить настоящим. Эй, Эд, взбодрись, хлопнул меня по спине Тимофей. Давай лучше отметим обновку. Тут как раз рядом бар есть, поддержал его Андрей. «Вкусно и недорого, я не пью», – покачал я головой, но, увидев их разочарованное выражение, продолжил. «Думаю, на первый раз подойдет и какой-нибудь обычный ресторанчик. Давайте поищем». «Тоже верно, нечего средь бела дня нажираться». «Ну ты, Андрюха», – предложил, – «завтра ведь на поры». «Да я из-за цен». По итогу, домой я вернулся только ранним вечером, из-за чего Ло одарила меня недовольным взглядом. «Она бы меня и покусала», но я подставил под удар предусмотрительно купленное мороженое. Так проводить время тоже неплохо. Какая бы эпоха ни была на дворе, люди всегда были одинаковыми. С одной стороны, им нужно было создать свое общество, с другой – закрыться от посторонних. Он знал это, как никто другой. Еще бы, прожив несколько веков, успеваешь увидеть некоторое дерьмо. Войны и перемирия, падение и триумф – все это проносилось перед его глазами много раз. Как бы сильные мира сего не кичились своим могуществом, стоит им стать изгоями общества, как от них даже памяти не останется. К сожалению, он пал жертвой клеветы и предательства, после чего бесславно погиб от рук неизвестного солдата. Кто бы мог предположить, что это станет лишь очередным шагом? Неизвестное ему существо, именующее себя Богом, дало странные указания и отправило в тело уличного пацана. С тех пор многое изменилось. Он рос на улицах, воровал и просил милостыню, затем ушел на долгие 2 года и сейчас вернулся. Эта маска, как прикрытие от тех, кто мог узнать хиленького парнишку, которым он когда-то был. Сейчас он крово, должен быть им, до поры до времени. Несколько месяцев назад он пришел в Нижний город с простой целью – создать банду. У местных мальчишек в головах уже есть нужный ему образ. Образ воина. Жестокий, агрессивный, готовый рисковать, но при этом верный товарищам. То, чего так не хватает этим молодым работягам в обычной повседневной жизни, компенсирует улица. Они готовы применить насилие, если это даст им мимолетное превосходство над беззащитными прохожими или сверстниками. Вот таких парней ему и предстояло объединить, превратив из группы уличных сверстников, изредка дерущихся друг с другом за свой район, в полноценную предпринимательскую группировку. Начав со своего старого района, он легко завоевал признание, не только силой, но и, как полагали местные, справедливостью. Так называемые старшие не сменились, никто из низшей касты резко вверх не взлетел. Это всех устроило. Вторым шагом стало пробуждение сил у подростков. Организовав импровизированный спортзал в одном из подвалов полузаброшенных домов, приступил к непосредственно тренировкам. Само собой сначала со старших, чтобы те имели преимущество и могли сохранять авторитет. Талантливые парни рано или поздно выделятся, но к тому времени это уже не вызовет больших претензий. После пробуждения и небольшого обучения, ребята уже были сильнее обычной уличной шпаны, потому через 2 месяца было принято решение приступить к захвату соседних районов. Вот после этого и возникли проблемы, решить которые предстояло на оперативном собрании. «Что будем делать, генерал?» – вопрос задал один из лейтенантов, назначенных Карвоза быстрый рост после пробуждения. В его голосе читался страх и опасение, как и во всей окружающей обстановке. Здесь он собрал самых верных ему людей, не хватало еще, чтобы новобранцы и солдаты мутили воду на собрании, где решается судьба их группировки. Причиной сбора стало убийство, и далеко не одного, а 5 его парней. Конечно, они находились лишь на начальном уровне изучения укрепления тела, но обычные люди ни за что не смогли с легкостью перебить группу из 5 пробужденных, да и не станут заводские работяги гасить шпану, им проблемы с законом не нужны. Без сомнения, за дело взялись благородные. Почувствовали угрозу и вызвали своих шавок, сомнительно. Они для них не более чем черви, которых даже собственным сапогом давить брезгливо. Черт, а ведь дела только пошли в гору. Одна мелкая компания, специализирующаяся на перевозке контрабанды, предложила организовать слежку за передвижением караванов более крупной, но ослабшей корпорации. Карво согласился и отправил на дело одного из лейтенантов, сидящего сейчас рядом. Парень проявил себя как неплохой сенсор, так что проблем не ожидалось. Обычные воины не смогли бы почувствовать того, кто не излучает агрессии и держится достаточно далеко. Все было нормально. Информация текла куда надо. Пока в один момент его человек не вернулся с бледным лицом и перебинтованной грудью, рассказывая про то, как какой-то маг чуть не укокошил его ветряной пушкой. Он точно сильно приукрасил, но после этого слежку было решено прекратить. Как оказалось, не зря. Уже через неделю вместо офиса компании, что платила за слитую инфу, стояло новенькое ритуальное агентство. Шутники, мля. Теперь по его душу, а Карва был уверен, что наемники ищут именно главаря банды, ведется охота. Вопрос лишь в том, в каком виде им приказали его доставить. Если живым, то стоит маски слететь, как его больше не тронут, но с нелегальными делишками придется навсегда попрощаться. Если мертвым, что ж, пусть попробуют убить того, кто забрал с собой из прошлой жизни многовековой опыт и знания. Даже высший класс целым не уйдет. Тем временем молчание затянулось. Как лидер, как генерал, он не мог позволить волнению нарастать. Значит так, для пущей убедительности Карва встал, оглядывая сидящих сверху вниз, выровнял голос и как можно серьезнее продолжил. Отставить панику. На ближайший месяц заляжем на дно. Продолжайте практиковать дыхательную технику и закалять тело. А потом я лично разберусь с этими псинами. Убивая наших парней, нужно быть готовыми к мести. Верно я говорю. Толпа подростков в ответ на его слова разразилась одобрительными криками. Глава 15. Куда лезем, фарш? Подошел к концу первый месяц учебы и осень полноценно вступила в свои права. Теперь при взгляде из окна, можно было увидеть полуголые деревья и хмурое небо. Для кого-то это может показаться слишком тоскливым пейзажем, но мне нравилось. Прохладный свежий воздух заставлял невольно делать глубокий вдох, тем самым придавая сил. Ложе моего отношения не разделяло, изредка жалуясь на осеннюю хандру. Это еще хорошо, что тучи периодически разгоняются, не давая дождям слишком часто идти над городом. За прошедшее время мы успели еще 2 раза сходить в оружейный магазин и прикупить для ЛО защитного снаряжения. Первый раз сходили лишь для того, чтобы поискать нужную экипировку и прицениться, в прошлый раз я об этом не подумал. Во второй уже прикупили самое необходимое, по типу защиты для суставов и шлема. Сегодня все это как раз должно пригодиться. Может, стоит прийти пораньше, отчего-то вслух произнес я. Ага, а то вдруг разлом отрастит ноги и убежит в ужасе. Съязвила Ло, укладывая волосы в пучок. Поспешишь, людей насмешишь, лучше проверь, все ли взял. Может, она и сказала это больше для издевки, но вещи я действительно проверил. Сегодня нам предстоял закрыть первый разлом. Очевидно, первокурсников одних никто отпускать не будет. Сопровождать нас должны были учителя, но из-за недостатка кадров, это дело спихнули на организации. Как выяснилось, единственным подходящим кандидатом была Ольга Дмитриевна, так что она и будет нас сопровождать. Через 20 минут Ло была готова, потому мы вышли и быстрым шагом направились к месту назначения. Сам разлом, согласно выданной нам информации, был довольно простеньким. Рассчитанный на максимум в 3 человека, с ним не испытывали проблем уже второкурсники, иногда закрывая разломы вдвоем. Про уникумов по типу нашей уважаемой княжны и говорить не стоит, такие и сейчас закрыть разлом в состоянии. Я же, пока это возможно, рисковать не желаю. По крайней мере в первый раз. Придя на место, мы оказались напротив простенькой пристройки. Разломы появились очень давно и со временем могли начать не только впускать внутрь, но и выпускать наружу тех, кто жил там изначально. Это создавало проблемы, когда из незаметного портала в забытом погребе вырывались монстры и начинали крошить городское население. Сейчас такого уже не было. На каждый город было выдано устройство, фиксирующие создание порталов в одной области. Само количество разломов зависит от окружающей плотности маны. Как я понял, раньше мы жили в области, где плотность была невероятно низкой, оттого и разломов не видели.